Она должна была начаться еще по утреннему холодку, продолжаться целый день и закончиться уже за полночь при лунном свете. Амебей не забыл послать пригласительное письмо и Халилю Хельми Эфенди, но в ответ на проявление такой вежливости старый каймакам сказал в сердцах: «О, Господи, покарай ты этого сводника! Кто знает, может быть, на празднестве окажется и девушка-болгарка, и снова она будет танцевать, сверкая под луной своими обнаженными перламутровыми руками. Пусть Господь покарает и ее». Как самая вкусная еда вызывает чувство отвращения у человека, страдающего несварением желудка, так и видение полуногой девушки не могло теперь вызвать у Халиля Хельми Эфенди ничего, кроме неприязни и страха. Эшреф вернулся с приема очень довольный, всячески превозносил Омербея и даже сказал про него: «Вот уж действительно аристократ до мозга костей». Как ни странно, но этот прием принес кое-какую пользу и Халилю Хельми Эфенди. Дело в том, что на этот раз Омербей не пригласил Ахмеда Масума. Доктор Арифбей не замедлил воспользоваться столь благоприятным обстоятельством, чтобы как следует накрутить старшего учителя. Он встретил учителя на главной улице города, обстоятельно побеседовал с ним и отпустил с тайной мыслью посеять семена раздора на общественной ниве. Главной целью доктора было привлечь на свою сторону инженера Деликезима. Однако всему бывает предел. Наступил день, когда председатель комиссии сказал: «Что же будем делать, уважаемые друзья? Приехали мы согласно приказу, тщательно все обследовали, но ничего обнаружить не смогли. У меня, конечно, язык не поворачивается сказать, что уездное начальство обмануло центр, но, по чести говоря, преувеличили они все изрядно. Вы, наверное, читали, как в стамбульских газетах, полученных с сегодняшней почты, расписаны сарапынарские события. Чуть ли не каменный град низвергся на город и произвел несусветные разрушения. Мне думается, нужно послать Мутазарифу подробную телеграмму и испросить позволение вернуться в Санджак. А то дождемся, что и нам придется держать ответ». Почти все члены комиссии были согласны со своим председателем, хотя пришли к единодушию с легким запозданием. Неудобно все же без дела шляться по базарам да рынкам. Уж и так народ начал косо поглядывать. Иной раз можно услышать весьма недвусмысленные замечания по своему адресу. Да и правда, зачем ставить себя в глупое положение, служить мишенью для насмешек и в гостинице, и в частных домах? Надо поскорее возвращаться в Санджак, а потом спросить как следует с уездного начальства за всю эту кучерьму. Ишь, какую панику развели! Пусть ответит и за ущерб, нанесенный казне. Были, правда, и другие мнения. Так один хирург, заказавший в деревне масло, и молодой интендант, посватавшийся к дочери местного богача и не получивший пока ответа, считали, что можно задержаться еще денька на два. Никакого греха в этом не будет. Но поскольку возникли такие расхождения, то... И только председатель комиссии... предложил